Мы будем продолжать наш разбор Слова Божия, и читаем первое послание к Фессалоникийцам. И я думаю, что и сегодня мы будем благодарны Господу за то, что Господь дал нам такую возможность слушать Слово Господне. Может быть, сегодня для кого-то был день, что по какой-то причине мы не могли даже открыть Слово Божие прочитать. Или это была работа, или это были в пути, или были какие-то другие причины, или нерадение, и это может быть. То Господь дал для всех нас сегодня еще одну возможность просто сегодня послушать Слово Божие, которое нам очень надо. И мы, наверное, его особенно ценим тогда, когда приходится решать какие-то вопросы, и мы не знаем, как это сделать. Кажется, ну почему я не прочитал, почему не вникал? Потому что последствия, как правило, бывают очень неприятные. Если где-то в нашей жизни, делая какой-то выбор, мы его делаем не совсем правильно. Тогда уже хотелось бы вернуть назад все. Но, к сожалению, время вернуть нельзя, переделать некоторые вещи тоже нельзя, и приходится смиряться с тем, что было, и уже искать выхода из создавшейся обстановки, потому что где-то что-то было упущено. И я думаю, что нет другого слова, нет других советов, которые были бы равноценны тем советам, которые нам дает Слово Божие. Для нас это стало привычным. И, может быть, мы по этой причине не особенно и ценим такие возможности. Ну, и тогда Господь делает так, что приходят в нашу жизнь такие моменты, такие обстоятельства, такие времена, когда невозможно. И вот тогда мы начинаем ценить то, что было упущено. Равно как и со здоровьем. Когда здоровый человек, то он его не ценит. Мы до последнего момента никуда не обращаемся, потому что можно терпеть. А уже когда приходит такое обстоятельство житейское из-за болезни, что уже невозможно, готовы бежать куда только угодно. Кажется, почему раньше нельзя было? А говорят, мы тогда оцениваем вещи, когда их теряем. И вещи, и людей. Я часто такую картину наблюдаю. Когда человек живет, особенно пастырем, он очень плохой. Все у него плохо. А потом вспоминают, говорят, а все-таки хороший был человек. Что-то сравнивают, но все-таки и неплохой был. Это у нас вот, ну, такое наше мышление, такое наше отношение часто бывает. Поэтому я хотел бы, чтобы в сегодняшний день вот это Слово Господне, которое мы будем читать и слушать, оно нам принесло благословение. И мы его взяли не просто для того, чтобы время провести, услышать что-то новое. Если просто услышать, то того мало. Но оно должно быть, так сказать, взято в нашей жизни в оборот, как драгоценность, как оружие, как свет. И вот тогда будет какая-то полноценная жизнь и более-менее полноценное отношение к Слову Божию. Потому что я понимаю, что такое время не всегда будет, которое мы сегодня имеем. Я помню, когда жил в Несвеже, я там тоже проводил разбор. И многие не ходили. И однажды помню, когда Бог сказал, говорит, быстрее кончай, потому что скоро твое время-то кончится. Я тогда уже поспешил, ну, знаете, более бегло пройти до конца. А потом раз, все поменялось. Говорят, но мы не ходили, будет разбор, говорю, уже не будет. Уже не будет. Потому что другая обстановка, другие вопросы. А после я вообще переехал с Несвежа. Я понимаю, что в одном человеке или от одного человека дело не станет, но не застопорится. Бог найдет для себя, может, сотни. Но времена меняются, и уже нет того, что было раньше, уже упущено. Поэтому я бы хотел, чтобы в сегодняшний день мы были очень внимательны и не упускали ничего из того, что сегодня будет сказано, проповедано. И я просто обращусь немножко назад к прошлому разбору. И хочу просто вспомнить один из текстов Писания, на который я обращал внимание, и почему-то он сегодня звучит в моем сердце. Это 9 стих 5 главы. И он очень важен для нашего понимания, для нашего утверждения и для нашего следования за Господом. Он звучит так: «Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем или спим, жили вместе с Ним». Вы знаете, жизнь очень часто нам предоставляет такие проблемы и трудности, что нам кажется, что Бог нас и не слышит, и не видит, и не знает. И просто, я в прошлый раз говорил, просто случайно попали. То вот это место Священного Писания, независимо от того, что с нами сегодня происходит, в радости ли мы сегодня, или в большой печали, мы сегодня крепко укоренены в Господе, или нас шатают различные ветры. Но Писание говорит, что Бог не шутит, и Он нас определил не на гнев. Несмотря на то, что, может быть, сегодня и гневается на нас за что-то, может быть, даже и наказывает, вполне возможно. Но в конце концов Писание говорит и утверждает очень сильно, что Он нас определил не на гнев. И вот это очень важно, чтобы оно глубоко легло на наше сердце, что Он нас определил, опять повторяю, независимо от того, что мы сегодня переживаем, независимо от того, что мы сегодня думаем. Да, мы можем погибнуть, если будем неосторожны, неаккуратны, но это не значит, что Бог нас определил на гнев. Вы понимаете, что я хочу донести? И если уже опять возвратиться к прошлому, когда мы читаем послание к евреям, я в прошлый раз об этом говорил, там не в такой форме завуалировано написано, но там речь идет о чем, что Бог спланировал судьбу каждого человека, который приходил в мир, так, чтобы он мог получить спасение. Но люди не хотели знать эту судьбу. Они не хотели верить Господу. Они жили так, как хотели, и потому погибли. И если Писание говорит, что Бог нас определил к спасению, то она говорит: но только поверьте, будете идти за мной, если будете делать то, что я говорю. Если пойдете своими путями, сами будете строить свою жизнь, свое счастье, свою судьбу, то вы никогда не сможете войти во спасение. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня это поняли, потому что это не моя выдумка. Это не я, допустим, там сидел дома и придумал, ну как это мне сегодня ободрить людей? Это я могу, допустим, это сделать. Но какая польза с этого, если это будет мое? Но я читаю то, что написано. Это даже не откровение, которое мы получаем. Это даже не пророчество, которое мы получаем. Это именно то, что написано, оно не подвержено, не должно быть подвержено никакому сомнению, что Бог нас всех на сегодняшний день, независимо от того, какое наше состояние, Он нас определил к получению спасения, а не на гнев. И я хотел бы, чтобы мы сегодня это твердо знали, помнили, ну и, несмотря на трудности, не останавливались в нашем пути, но шли за Господом, чтобы действительно было так, как Господь спланировал. И в связи с этим я еще напомню одну такую истину, которую Священное Писание касается Иуды Искариотского. Я об этом тоже говорил. Сегодня опять повторяю. Хотя Бог предвидел наперед, что Христа предадут, но тем не менее Он избрал Иуду не для того, чтобы он стал предателем. Это чего они его оправдывают? Книжки пишут разные там, что он такой высокого полета человек был. Вы знаете, что его сегодня... Но Писание так не говорит. Он говорит, что сын погибели. А почему? Он сам себя таким сделал. Вы помните это место Писания, которое говорит так: который потом сделался предателем. Сделался. Не Бог его сделал таким. Он сделался. Если сегодня А я и вы, где тут черпим какой-то ущерб, урон, то-то мы сделались. Мы сделались. Что было в нашей жизни? Это уже другой вопрос. Можно сказать, второстепенный вопрос. Очень важный, но второстепенный. Но Бог в этом вопросе никакой вины за нас не несет. Сделались. Потом пусть Господь нас сегодня благословит, чтобы это слово Господне нас научило, чтобы нам не сделаться кем-то. Потому что сделались. Вот где-то что-то упустили, где-то что-то не так поняли, не разобрались, сделались. Поэтому апостол Павел, посланник фессалоникийцам, он об этом говорит неоднократно и говорит, что чтобы мы имели это спасение, он умер за нас, чтобы мы бодрствуем или спим. Конечно, когда речь идет о том, что мы спим, наверное, не духовный сон. Наверное, не духовный сон, потому что человек, который спит, вообще это говорит, встань, спящий, помните? И воскресни из мертвых, и да, светит тебя Христос. Или светит, кажется, светит написано. Вот надо очень точно помнить, что осветит и осветит две разные вещи. Одна буква поменялась, а уже смысл. С одной стороны, все к чистоте направлено, но уже все-таки есть и разница, поэтому... Мне кажется, осветит, но не помню точно, не буду утверждать. Надо будет посмотреть дословно. Иногда спонтанно приходит, а все-таки иногда упускаешь все-таки, как оно, тем более вот детали, буквы какие-то. Но мы должны благодарить Господа, что у нас есть Библия, можем проверить. Проверить, уточнить, поставить все на свое место. Но, тем не менее, все направлено к тому, что Бог делает нас чистыми и святыми. Если осветит, то покажет через слово, что не в порядке. Если осветит, но совершенными сделает. Через кровь свою, через прощение и так далее. И дальше апостол Павел говорит так, чтобы мы бодрствуем или спим, жили вместе с Ним. Вы знаете, насколько все это важно. Может быть, я немножко пойду, но не совсем по теме, но все-таки насколько важно, чтобы мы были с Господом не только тогда, когда мы бодрствуем, но тогда, когда мы и спим. Вы, наверное, слышали о таком явлении? Или, может быть, сами переживали? Я переживал, когда ты спишь, а дух молится. То у меня Света иногда удивлялась. Она думала, что я не сплю. Оказывается, я сплю. Сплю. И это нормально. Вы знаете, что это очень важно. Даже в прямом смысле слова, я уже имею в виду духовную сторону спим, вот именно вот сон наш, вот материальная сторона наша. Сколько сегодня есть жалоб? Говорит, когда днем грех не касать, как только заснул, согрешаю. Вы меня понимаете хорошо? Потому что вот какой-то разрыв есть, есть какой-то разрыв. Особенно часто половые грехи бывают. Днем бодрствует, разум работает. Ночью какой-то разум, какое-то разделение получается. А Писание говорит, очень важно, бодрствуем мы или спим, чтобы с Ним были. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы об этом заботились. И когда Бог видит наши стремления, когда Бог видит наши желания, Он тогда выходит навстречу, помогает. Когда Он видит наше безразличие, я, наверное, думаю, что и вы сами, когда видите в каком-то вопросе безразличных людей, в каком-то вопросе, то им не хотите помогать, правда? Но когда вы видите, он старается и не получает, то вам хочется помочь. А когда видишь, что он лишь бы как относится, то зачем тогда? И Бог на это обращает внимание очень сильно, на наши желания, на мотивы наших поступков. Поэтому я хотел бы, чтобы в сегодняшний день у нас было желание вот крепкое, сильное. Днем ли мы бодрствуем, ночью ли мы спим, чтобы мы были с Ним. И Он желает, чтобы так было –